Минус 50 баллов с Гриффиндора за оскорбление профессора, мистер Поттер. Потрудитесь встать из-за стола и повернуться ко мне лицом. Гарри встал и, обернувшись, увидел горячо любимого профессора. Вы посмотрите, декан Слизерина снизошел до нас убогих. Минус 10 баллов с Гриффиндора за препирательство с профессором, Поттер. Я вижу, что вы, по-прежнему, недалеко ушли от своего папаши. Вам виднее, ведь я его не помню, мистер Снейп. Профессор Снейп, мистер Поттер. Вы недостойны звания профессора, мистер Снейп. Советую вам, хоть раз побывать на уроках настоящих профессоров, а не пытаться пародировать непонятно что. Минус еще 10 баллов. Не закончил, мистер Снейп. Как я уже сказал, советую вам обратиться к настоящим профессионалам своего дела и попросить у них несколько советов о том, как нужно правильно учить детей. Слышите, учить, а не учить ненавидеть ваш предмет. Я понимаю, вам не нужны конкуренты. Вы боитесь, что кто-то полюбит зельеварение так же, как и вы, и сможет превзойти вас. Стоило Снейпу вновь открыть рот, как Гарри рявкнул. Не закончил, мистер Снейп. Я слышал, что моя мама была неплохим зельеваром. Поэтому я с нетерпением ждал своего первого урока с вами. Ведь зельеварение – это единственное, что у меня осталось от мамы. Один урок, мистер Снейп. Вдруг вокруг Поттера образовалось темное облако. Присутствующие в главном зале почувствовали холод и запах разложения. В голосе Гарри стало проскальзывать змеиное шипение от едва сдерживаемой ненависти. Всего один урок. Темное облако стало уплотняться и расширять свои границы. Одежда на Поттере вдруг резко потускнела и, вроде как, слегка истлела. Я возненавидел зелья. Облако коснулось еды, и она истлела. Всего один урок. Истлевающая одежда стала приобретать очертания одежды дементоров. Вы украли то последнее, глаза загорелись призрачным зеленым светом, что у меня было общее с моей мамой, весь зал ощутил присутствие дементора. Снейп, увидев, что облако темной энергии приближается к растерянной Грейнджер, отступив на пару шагов назад, испуганно сказал: «Мисс Грейнджер, не позволяйте облаку коснуться вас». Облако, резко увеличив размеры, замерло в нескольких сантиметрах от девушки и стало стремительно наполняться плотностью. «Не смей указывать моей девушке, Снейп». По всему залу вспыхнули защитные руны. В следующее мгновение вокруг Поттера возникла защитная сфера, отделившая его от студентов. Воздействие дементора значительно ослабло. Гарри огляделся и увидел бледного Дамблдора. Директор, задействовав все ресурсы школы, поспешно накладывал все новые и новые щиты, желая как можно сильнее изолировать ученика, потерявшего контроль над магией, от остальных учеников. Никому не двигаться, приказ профессора Снейпа был тих, но услышал его каждый. «Директор, вы держите?» «Да, Северус, однако давление продолжает расти». Усталый голос Дамблдора говорил о большом напряжении, которое он сейчас испытывает. «Никому не двигаться», вновь повторил профессор. «Не спровоцируйте его». Гарри в это время неотрывно смотрел на Дамблдора. «Директор», усталый и безжизненный голос разнесся по залу, «вы нашли того, кто бросил мое имя в кубок огня. Гарри, мальчик мой, все не так просто». Вспышка магии, и щиты вокруг Поттера значительно просели. Защитные руны на стенах замка загорелись с новой силой. «Директор», лицо Гарри стало приобретать все более бледный вид. «Чувствую, что вы врете». Неожиданно Гарри перевел взгляд на профессора МакГонагалл. Желание узнать, что она скрывает, было столь велико, что магия откликнулась. Мгновение и стихийный выброс магии сметает все защитные блоки с памяти заместителя директора, где всплыл разговор. Ретроспектива. «Альбус, ты же знаешь, что Гарри здесь ни при чем. Знаю, Минерва, но мы не должны вмешиваться». «Чем ты говоришь? Мальчик стал изгоем. Мы должны хотя бы заступиться за него. По крайней мере, с мальчишки собьют спесь, как это следовало сделать с его папашей. В любом случае, ему это пойдет на пользу». Ехидная улыбка профессора с ней поозарила его лицо. МакГонагалл растерянно посмотрела на директора. «А как же поиски того, кто подставил Гарри?» «Минерва, повторяю, никаких поисков не будет. Ты многого не знаешь. Есть нечто, связанное с Поттером, что я не могу сказать даже тебе. Эти знания слишком опасны, если они попадут не в те руки. Это его судьба, и он должен сам пройти этот этап своей жизни. Это необходимая жертва для дела света. Он должен окончательно закалить свой характер, чтобы исполнить предначертанное ему истинным пророчеством». На лице Снейпа выступило отвращение. Как можно закалить то, чего с рождения не было? Кроме того,

«Пожалуйста, вернись ко мне. Люблю тебя, Гермиона». Сияние в глазах вновь стало снижаться. «Навсегда хочу быть с тобой, моя Гермиона. Тоже люблю тебя и тоже хочу быть с тобой». Сияние магии окружило обоих подростков. Однако щиты держали бушующую магию из последних сил, угрожая выпустить необузданную силу. Гарри посмотрел на ужас, написанный на лицах детей, и, закрыв глаза, сказал: «Как бы я хотел, чтобы хотя бы сегодняшний день был забыт для магов этой школы». В этот момент защитный купол лопнул, и стихийная магия, получившая новое направление, волной разошлась по всей школе. После сияющей вспышки наступила тишина. Примечание к части. Сирена Зе. Отредактировано. Да что же здесь происходит? Корнелиус Фадж был не просто расстроен. Нет, он был в ярости. В течение недели после финала чемпионата мира Кубка Квиддича он жил только за счет укрепляющих зелий. Весь мир ополчился против министра магической Англии. Сколько грязи на него было вылито в зарубежных газетах. Разговоры о том, справится ли он со своими обязанностями во время турнира трех волшебников, не прекращались ни на день. Лишь благодаря тому, что он держит прессу на коротком поводке, мир Англии не узнал о том компромате, что зарубежным писакам удалось раскопать на него. Однако вездесущая Рита Скиттер читать зарубежную прессу не брезгует, и теперь ее пухлая папка с компроматом пополнится еще несколькими пикантными подробностями. Имея подобный компромат в своих руках, она без стеснений вытирала ноги о его репутацию, предварительно потоптавшись в драконьем навозе. Конечно, другим политикам доставалось не меньше, в особенности Дамблдору. Дамблдор. При мысли о нем Фаджу хотелось рвать и метать. Старый паук совсем страх потерял. Мало ему славы, так он еще и своего любимца в турнир трех волшебников протолкнул. О, лишь тогда Фадж осознал, сколько грязи и помоев копили и хранили для него зарубежные политики. Нет, британцев и раньше не любили, однако эти чувства вышли на качественно новый уровень. Разорванные контракты и договоренности, отказ от совместных проектов, разрывы международных соглашений, да и его политический авторитет, который создавался на протяжении всей его карьеры, был разрушен только потому, что одна белобородая сволочь решила потакать капризам своего золотого мальчика и протолкнула его на турнир. И что самое обидное, вину за политический кризис все полностью возлагают на него, Корнелиуса Фаджа. Пока этот белобородый паук наслаждается жизнью в Хогвартсе, пожевывая лимонные дольки, он должен жевать все это говно полными горстями. Почему? Да потому что больше некому. Ну, хорошо, тебе стало скучно быть директором школы. На старости лет ударила моча в голову, и ты решил тряхнуть стариной и устроить всем веселую жизнь. Ну, окунул ты всех нас головой в драконий навоз. Ну так успокойся, дай отдышаться. Нет, он решил нас вообще в этом навозе утопить. Так, видите ли, интересней. Фадж в очередной раз посмотрел на заголовки французских газет. Попытка убийства младшей сестры нашей соотечественницы и чемпиона турнира трех волшебников провалилась. Как вам уже известно из наших прошлых статей, Министерство магии Англии было инициатором возрождения турнира трех волшебников. Вначале Министерство Франции и Болгарии думали, что англичане решили укрепить дружеские отношения между нашими странами. А кто лучше всего сможет помочь справиться с этой задачей, как не наши дети? Однако, после событий на чемпионате мира за Кубок Квиддича, наше министерство решило пересмотреть свое мнение о душевном здоровье Министерства британских магов. Первый звонок того, что не все в порядке в королевстве датском, прозвучал сразу после чемпионата мира за Кубок Квиддича. Вероломное нападение на зрителей и болельщиков в разгар праздника показало, насколько некомпетентно Министерство магической Англии, возглавляемое министром Корнелиусом Фаджем. Фотография этого субъекта прилагается ниже. Видя отсутствие хранителей закона и порядка, гости Туманного Альбиона были вынуждены сами брать свои волшебные палочки, дабы защитить свои семьи от произвола английских террористов. Именно английские террористы, облаченные в одеяния так называемых пожирателей смерти, были организаторами того беспредела и хаоса, что творился на празднике, к которому столько времени готовились не только наши граждане, но и болельщики всего магического мира. Однако желание своих граждан поглумиться для Корнелиуса Фаджа было важней, чем здоровье и безопасность гостей, чьи жизни он обязан был защитить. Это единственное объяснение тому, почему представители правопорядка появились лишь после того, как террористы уничтожили половину палаточного городка и со спокойной совестью покинули место преступления. Франсуа Дильер дал нам краткое интервью об ужасных событиях той ночи. познакомился с Маглом, который принимал плату за наш билет. Замечательный собеседник. Он даже познакомил меня со своей женой и 8-летним сыном. Когда началась эта неразбериха, я в первую очередь помчался к его семье. Как вы понимаете, маглы не могут себя защитить, поэтому я решил, что моя честь волшебника просто обязывает меня предложить защиту ему и его семье. Когда я приблизился к его палатке, моему взгляду предстала ужасающая картина. Дэвид, так звали этого магла. Так вот, Дэвид вместе со своей женой висел в воздухе вниз головой. Внизу стояло несколько террористов в капюшонах с масками черепов на лице. Я был настолько шокирован, что просто не успел ничего предпринять. В этот момент в воздух взлетел их 8-летний сын, и на глазах несчастных родителей ему свернули шею. Это было ужасно. Впоследствии я не раз пытался связаться с Дэвидом, но сообщить о его местонахождении мне в Министерстве Англии категорически отказались. Наведя справки, наша газета установила, что подобное поведение представителей министерства считается в порядке вещей. Дело в том, что во время войны с так называемым «темным лордом», более известным как Волан-де-Морт, Министерство Англии постоянно прикрывало его преступления и зверства его сторонников. После очередного рейда пожирателей смерти приходили сотрудники Министерства магии из отдела по стиранию памяти и, используя всю свою власть, прятали улики преступления, стирая или корректируя выжившим жертвам память. Разумеется, видя столь вопиющую некомпетентность со стороны Корнелиуса Фаджа, наше правительство решило отменить свое решение об участии в турнире трех волшебников. Ибо для нас, в отличие от британских магов, безопасность наших детей стоит на первом месте. К сожалению, многие договоренности этого мероприятия уже были связаны магическими клятвами, и Министерство Англии настояло на нашем участии. Однако на наше требование увеличить число наблюдателей со стороны Франции мы получили категорический отказ. Связанное договором, наше министерство было вынуждено уступить. Пользуясь отсутствием жесткого контроля над правилами турнира, Министерство Англии сумело сделать неслыханное. Впервые за всю историю турнира трех волшебников в соревновании со стороны Хогвартса участвуют не один, а целых два чемпиона. Более того, Министерство магии Англии не считает даже нужным хоть как-то объяснить этот инцидент. Все попытки разобраться в этой ситуации натыкаются на глухую стену молчания. Но и этого им показалось мало. Буквально вчера нам стало известно, что во время проведения второго испытания была вероломно похищена Габриэль Делакур, младшая сестра нашего чемпиона и Надежды Флёр Делакур. Похищение произвел не кто-нибудь, а сам кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс. Практически приговоренную к смерти девочку спасло чудо в лице второго чемпиона от школы Хогвартс, а именно Гарольда Джеймса Поттера, победителя Темного Лорда, более известного как Волан-де-Морт. Подробности читайте на странице 4. Отец спасенной девочки дал нам короткое интервью. К своему стыду, должен признать, что вначале не доверял Гарри Поттеру. Ну, вы знаете, все эти слухи о выскочке и тому подобное. Однако, пообщавшись с ним лично, я резко изменил свое мнение об этом, без сомнения, достойном молодом человеке. Пользуясь случаем, я хочу повторно принести свои самые искренние извинения за те недостойные мысли и сомнения, которые я питал на его счет. Своими действиями он показал, что моральный облик не полностью потерян для англичан. Ему даже не пришло в голову делать выбор, стать победителем или проиграть соревнование, но при этом спасти абсолютно незнакомую девочку. Все слухи о том, что он якобы бросил свое имя в Кубок Огня, я считаю вздором. Слава, он победил Темного Лорда в возрасте 1,5 лет. Он остановил маньяка, с которым не решался сразиться даже победитель Гриндевальда Альбус Дамблдор. Деньги, сами-то поняли, что сказали. Учитывая размеры состояния Поттеров, я уверен, это жалкая мелочь на карманные расходы, что предлагается победителю турнира, ничто по сравнению с теми неприятностями, которые он получил, когда его втянули в эту аферу. Также я согласен с профессором Грюмом, бывшим сотрудником сил безопасности магической Англии. Тот, кто бросил имя Гарри Поттера в Кубок Огня, желал ему смерти, и первое испытание служит тому прямым доказательством. Не удивлюсь, если в его участии замешано Министерство магии во главе с самим Корнелиусом Фаджем. Во всяком случае, Никаких последствий от попытки убийства моей дочери Альбус Дамблдор не почувствовал. Очевидно, что попытки убийства детей стали нормой для граждан магической Англии. Дальше Фадж читать был просто не в состоянии. На этот раз Дамблдор со своим золотым мальчиком перешел черту. Слишком много они на себя взяли. Фадж написал записку. «Долорес, зайди заклятием», отправил ее адресату. Спустя некоторое время в кабинет вошла низенькая и полненькая женщина в розовой кофточке. «Господин министр, вызывали?» «Да, мы отправляемся в Хогвартс наводить порядок. Извести нашу многоуважаемую Амелию Боунс». Увидев, как нахмурилась Долорес, Фадж хмыкнул. «Она мне тоже не нравится. Ее фанатичность, преследование буквы закона и отказ сотрудничать, когда надо идти на уступки, может вывести из себя даже устрицу. Однако, впервые ее столь вредная черта послужит нашим целям. Сообщи нашей хранительнице закона до последней запятой и точки, что на этот раз Альбус Дамблдор зашел слишком далеко. Со слов наших французских гостей, он лично похитил нашу гостью Габриэль Делакур и практически приговорил ее к смерти». Фадж хитро улыбнулся расплывшемуся в улыбке лицу Долорес Амбридж и с пафосом продолжил. «Потому нам нужен ее острый ум, адекватность и непредвзятость в оценке ситуации. Ну, дальше сама придумаешь. Да, ее личное присутствие при взятии показаний у всех причастных лиц обязательно». Сделав несколько пометок в своем блокноте, Фадж проговорил: «Еще, пусть возьмет с собой того, кого посчитает нужным», с широкой улыбкой добавил: «Мы верим в нее, не так ли, Долорес?» Сияющее лицо Амбридж ничем не уступало заклятию Люмос Максима. «Как вы думаете, господин министр, если к разгребанию этого драконьего навоза еще пригласить нашу пиранью пера и бумаги, а именно Риту Скиттер, этих женщин кто-нибудь сможет остановить?» «О, разумеется, я лично прослежу, чтобы эта особа не слишком распускала свое шаловливое перышко, и прежде чем ее статья выйдет, я принесу копию вам для вашего утверждения. Уверяю вас, господин министр, Рита, когда надо, может быть весьма послушной. Дорогая Долорес, когда я назначил вас на пост моего первого заместителя, это было мое самое величайшее достижение». Теперь в кабинете министра магии сияло два Люмоса Максима. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. «По-моему, нас тут не любит». «Нет, точно, нас здесь не любит». Делегация от Министерства магии Англии с Корнелиусом Фаджем приближалась к карете школы Шармбатон. Встречать их вышла директор мадам Максим. «Министр Корнелиус Фадж, как я понимаю, вы решили навести порядок в школе подконтрольной вам страны». «Совершенно верно, мадам Максим. Нам необходимо поговорить со всеми участниками происшествия, чудом избежавшими трагедии. Имя этого чуда Гарри Поттер». Корнелиус выдавил кислую улыбку. «Однако для начала нужно собрать всю возможную информацию», — думал Фадж. «Прижать к ногтю можно будет и позже. Я подожду, я умею ждать. Мы проведем полное расследование и опросим абсолютно всех участников данного инцидента. Уверяю вас, в данном деле у нас нет любимчиков, виновные будут наказаны. Очень на это надеюсь, министр. А пока позвольте проводить вас всех в комнату для гостей. С нашей стороны все заинтересованные лица уже собраны и ожидают вашего прихода». Делегация отправилась к гостевой комнате. Цепкий взгляд Долорес Амбридж подмечал любую деталь, которая может помочь ее кумиру выбраться из столь щекотливой ситуации, в которую вогнал их знаменитый на всю Англию знаток лимонных долек. «Кхе, вы не объясните нам, почему ваши студентки не на завтраке?» Корнелиус, поначалу не обратив на это внимания, с благодарностью улыбнулся Долорес и задумчиво проговорил: «Действительно, я был уверен, что дети в это время должны уже находиться в главном зале Хогвартса. Все-таки принятие пищи стоит не на последнем месте для растущего организма». «Совершенно верно», — мадам Максим лучезарно улыбнулась. «Но уверяю вас, инцидент, связанный с похищением Габриэль, здесь ни при чем. Во всяком случае, не напрямую. Мы понимаем, что дети Хогвартса не виноваты в том, что ваш директор решил поиграть с жизнью беззащитной девочки». Посмотрев на скривившиеся лица делегации, она удовлетворенно продолжила: «Проблема в том, что произошло после того, как закончилось задание». Пока делегация хмурила лица, теряясь в догадках, незабвенная Рита Скиттер ловила каждое слово. Открыв дверь, делегация прошла в небольшую, но достаточно просторную и уютную гостиную. С кресла поднялся Делакур-старший, однако его очаровательных дочерей здесь не было. Раскланившись и представившись друг другу, волшебники с удобством уселись вокруг небольшого столика, в центре которого стоял омут памяти. Так что там случилось у ваших студенток? Рита постаралась проигнорировать острый взгляд, брошенный на нее Амбридж. Об этом мы поговорим позже, господа. Потому мадам Максим, Рита поняла, что пока не следует касаться этой темы. Министр Фадж, мадам Боунс, разговор взял в свои руки Делакур. Определив их как основных организаторов турнира, он дал всем присутствующим понять, что разговор будет проходить именно с этими двумя магами. Отослал своих дочерей, они и так много пережили. Однако, как только их присутствие будет необходимо, я немедленно пошлю за ними. Также хочу поставить вас всех в известность, что в данный момент я представляю не только интересы моих дочерей, но и интересы всей магической Франции. Фактически, в данный момент Франция говорит моим голосом и слушает моими ушами. Прошу ознакомиться с соответствующим документом, заверенным нашим министерством и наделяющим мои слова определенной юридической силой. Начало разговора Фаджу очень не понравилось. Прочитав протянутый свиток, Фадж передал его Амелии Боунс. Амелия проделала несколько манипуляций над свитком волшебной палочкой, посмотрела на окутавшее его сияние и, прочитав текст, подтвердила полную законность сказанного мистером Делакур. «Вы, как наделенные огромной властью и ответственностью, без сомнения хорошо разбираетесь не только в законах вашей страны, но и в законах магии». Получив подтверждающие кивки от Фаджа и Боунс, Делакур продолжил. «Поддержав ваши начинания в организации, без преувеличения исторического события мирового уровня, в возрождении турнира трех волшебников, мы все помнили главное. Магия не терпит к себе пренебрежения, ибо она не прощает ошибок. Я уверен, вы, как и мы, очень ответственно подошли к тому, чтобы прошлые трагедии не повторились с нашими детьми». Взгляд, обращенный на главу правопорядка, дал понять, о чьей племяннице он сейчас подумал. Сверкнувшие глаза миссис Боунс показали, что сказанное попало в цель и принято со всей серьезностью. Также уверен, что вы, как одни из организаторов турнира, не в курсе той причины, по которой сейчас вся магическая Франция гудит как растревоженный улей и требует крови Альбуса Дамблдора. А вместе с нами и Болгария, видя как растерянные лица переглядываются, Делакур снисходительно улыбнулся и продолжил. Очевидно, граждане Англии не очень интересуются мировой политикой. В противном случае, вас бы здесь не было в поисках объяснений. Месье Делакур, мы не совсем понимаем. Начал растерянный Фадж. Странно, а вот мистер Поттер сразу понял суть ситуации. Невероятно достойный молодой человек. Англия без сомнения может гордиться столь замечательным магом. По мере разговора Делакур выпустил очередную словесную шпильку и внимательно следил за реакцией сегодняшних гостей. Выводы его не радовали. Корнелиуса Фаджа можно было отбрасывать сразу. Обычный мелкий карьерист, непонятно как получивший власть. Мерлин всемогущий, да он даже эмоции держать под контролем не умеет. У него все на лице написано. Первый заместитель Долорес Амбридж. О работе с ней не может быть даже речи. Такая же карьеристка, как и Фадж. Однако, если в личном деле на Фаджа сказано, что он, желая казаться самым умным, как правило, оборачивается круглым дураком, то Амбридж другое дело. Хитра и фанатично предана Фаджу. Помимо этого страдает нацистскими наклонностями в отношении всех, кто не является магом. Особо ненавидит магических существ. Отчего, как фанатичка, втройне опасно. О, знаменитая акула-пера, точнее пиранья. Знаменитая Рита Скиттер. Если бы не ложь, которую она так любит писать, она могла бы стать олицетворением того, каким должен быть истинный репортер. На редкость активная, пробивная, но и не менее пакостливая особа. Про четырех авроров, сопровождающих свое начальство, ему ничего не было известно. И наконец, Амелия Боунс. Единственный адекватный человек из данной компании, а возможно и во всем министерстве. Во всяком случае, с ней можно будет работать. Выждав положенную паузу, дабы все присутствующие успели переварить сказанное, Делакур приступил к финальной части своего выступления. Итак, я не буду рассказывать вам прописные истины. Как вы понимаете, с недавних пор эта тема стала очень болезненной для моей семьи. Посмотрев в очередной раз на скривившиеся лица, Делакур достал пузырек с воспоминаниями и, вылив их в омут памяти, сказал: «Прошу, дамы и господа». Фадж с подозрением посмотрел на сияющий серебристый газ, находящийся в омуте памяти. «Что это за воспоминания?» «Это воспоминания разговора между мной и Гарри Поттером сразу после второго тура испытания. Прошу обратить особое внимание на реакцию мистера Поттера, и вы убедитесь, что это действительно чрезвычайно достойный молодой человек. Корнелиус Фадж, Амелия Боунс, Долорес Амбридж и Рита Скитер опустили лица в дымку воспоминаний. Сам Делакур вместе с мадам Максим и четырьмя так и не представленными аврорами с удобством устроились в креслах. Спустя 30 минут бледная четверка уселась обратно в свои кресла. Делакур взмахнул палочкой, и возле каждого из их бледных гостей появился стакан с огневиски. «Уверен, что вам это понадобится». Фадж судорожно схватил стакан и, не задумываясь, выпил содержимое одним глотком. Остальные ненамного от него отстали. О том, чтобы проверить содержимое на предмет зелий, ни у кого не возникло даже мысли. Затем Фадж поставил стакан на столик и, не стесняясь, вытащил серебряную фляжку из потайного кармана и, по-прежнему не стесняясь, надолго присосался к ней. Спустя 30 секунд он молча передал фляжку Амелии Боунс. Глава правопорядка, как должное, приняла фляжку и повторила ритуал возлияния. Спустя пару минут, когда фляжка сделала полный круг из четырех человек, Фадж растерянно сказал: «Корнелиус Фадж, клянусь магией и жизнью, что не знал ничего о действиях Альбуса Дамблдора по отношению к Габриэль Делакур». Я сказал: «Да будет так, да будет магия мне свидетелем». Фаджа окутало сияние магии, в подтверждении того, что клятва услышана и принята. Он поднял палочку и сказал: «Люмос». На кончике палочки загорелся светящийся шарик. «Нокс, шарик потух». Фадж растерянно смотрел на Делакура. «Дамблдор является сильнейшим светлым волшебником этого столетия. Он верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов. Кроме того, большинство законов магической Англии он написал сам. Кому, как не ему, можно было доверить составлять тексты заданий для турнира? Мы были уверены, что волшебникам со столь острым умом, как у него, все было предусмотрено. Однако это не объясняет, по какому праву он похитил и заколдовал мою младшую дочь. Меня это тоже интересует». На разъяренную Амелию Боунс страшно было смотреть, ведь фактически в его полной власти находятся наши дети. «Кхе, кхе, мне всегда казалась очень подозрительной своеобразная одержимость своим кумиром у многих выпускников с факультета Гриффиндора. Словно им качественно промывали мозги на протяжении нескольких лет. Слишком фанатично они смотрят Дамблдору в рот. Это возвращает всех вас к главному вопросу». Делакур сложил пальцы рук домиком. «Что вы собираетесь делать с Альбусом Дамблдором, если обнародовать всю эту информацию в прессе?» Рита с надеждой посмотрела на министра, но тот отрицательно покачал головой. Слишком глубоко он врос в сознание общества в виде образа чудного, доброго и светлого волшебника. Нам просто не поверит, а воспоминания Габриэля объявит подделкой. Амелия Боунс сцепила пальцы рук. «Не забывайте, он верховный чародей Визингамота и президент Международной конфедерации магов. При определенных обстоятельствах он может не только обвинить нас всех в клевете, но и вызвать на дуэль, дабы защитить свое честное имя. А уж что-что, а обстоятельства он умеет поворачивать в свою сторону. Кхе, кхе, но если попридержать эту информацию и подать ее в нужное время и в нужном месте, то это может стать решающим ударом по Альбусу Дамблдору». Корнелиус с гордостью посмотрел на своего заместителя и в очередной раз удивился тому, как ему повезло с ней. «Однако оставлять все это просто так я не собираюсь. Месье Делакур, от лица Министерства Англии, предлагаю создать дополнительную группу наблюдения, состоящую из магов Англии, Франции и Болгарии. От лица Министерства Франции я принимаю ваше предложение, министр Фадж. О количестве магов предлагаю договориться, встретившись в любое удобное для вас время. А пока, что вы собираетесь делать дальше?» Фадж злорадно улыбнулся и, посмотрев на лицо Амелии, прорычал: «Сейчас мы собираемся пойти и напомнить одному бородатому акромантулу, что магическая Англия не его персональная песочница, где он может делать все, что ему взбредет в его больную голову, в особенности с нашими детьми. Мы, знаете ли, тоже не последние люди в магическом мире, и с нашим мнением следует считаться». Амелия Боунс воинственно кивнула головой. «Вы не против, если я буду присутствовать при вашем разговоре с директором школы?» Однако вопрос Делакура не застал Корнелиуса врасплох, более того, он ждал его. «Конечно, месье Делакур, мы не против, даже более того, мы настаиваем на вашем личном присутствии, когда мы будем объяснять нашему многоуважаемому директору, кто он есть». С этими словами вся компания встала и направилась на выход из кареты. «Кхе, кхе, миссис Боунс, как я помню, в Хогвартсе учится ваша племянница, и даже на том же курсе, что и Гарри Поттер». Амелия утвердительно кивнула. Просто подумала, что вы, наверняка, хотели бы встретиться со своей племянницей, поговорить о том, о сём. Ведь вы очень заняты на работе. Времени, чтобы уделить внимание семье, всегда не хватает, а письма это не то. Вот я и подумала, что было бы неплохо, если вы поподробнее расспросите ее о том, чем сейчас, так сказать, дышат наши ученики. Ведь в письмах не напишешь того, что можно сказать с глазу на глаз. Амелия и сама думала об этом, и упускать такую возможность не собиралась. Однако для себя она сразу решила, что присутствовать посторонним при ее разговоре она не позволит. Она не собиралась смущать свою любимую племянницу, поэтому следовало сразу поставить всех на место. Разумеется, именно так я и поступлю, мисс Самбридж. Однако, как вы понимаете, для доверительной беседы разговор должен проходить с глазу на глаз. Амбридж не была дура и прекрасно поняла, что именно имела в виду Боунс. О, конечно, мы все понимаем и ни в коем случае не будем мешать вам. Выйдя из кареты и направляясь к замку, Фадж задумчиво посмотрел на корабль из Дурмстранга. Вижу, что ученики Каркарова, так же как и ваши ученицы, не пошли в Хогвартс на завтрак. Я так понимаю, причины у них те же, что и у вас. Мадам Максим улыбнулась кораблю и сказала: «И да, и нет, господин министр». Поподробней, не удержалась Рита Скитер. «Вчера вечером мои студентки стали свидетельницами очень неприятного разговора. На данный момент Габриэль является самой младшей студенткой в нашей группе. Она у нас что-то вроде всеобщей любимицы. Когда мои студентки узнали о благородном поступке мистера Поттера, лица Фаджи и Амбридж вновь скривились, что не ускользнуло от Делакура, то, естественно, захотели лично поблагодарить его. Однако они не хотели привлекать к себе внимание раньше времени, и потому, наложив на себя заклятие хамелеон и тишина, решили подождать его у ворот к замку. Вот тут-то они и услышали разговор между Поттером и его рыжим другом. Не буду дословно пересказывать тот неприятный разговор, скажу только, что этот рыжий студент в очень оскорбительной форме высказался в адрес девушек нашей школы. Нужно признать, что мистер Поттер проявил сдержанность, достойную аплодисментов. Он не стал раздувать скандал, и как истинный джентльмен, встал на защиту не врагов, как утверждал этот рыжий мальчик, а будущих друзей, как утверждает он сам, с которыми, по его словам, у него дружеское соревнование. Как вы понимаете, после того разговора авторитет мистера Поттера в глазах наших студенток поднялся на невероятную высоту. Полностью с вами согласен. Делакур не мог не вставить свои 5 кнатов. Возмущенные таким отношением рыжего парня не столько к себе, сколько к самому мистеру Поттеру, они решили в этот же вечер на празднике узнать, как к Поттеру относятся остальные студенты. Спустя 20 минут разговора со студентами Хогвартса, мои студентки выяснили следующее. Вместо того, чтобы извиниться перед мистером Поттером за свое отвратительное отношение к нему, ваши ученики сами ждали от него извинений, считая его обманщиком. Мы слышали, что между Гарри Поттером и студентами вашей школы есть определенное недопонимание. Однако, мы даже представить не могли, что травля студента зашла настолько далеко. Что самое удивительное, ваши профессора вместе с Альбусом Дамблдором молча поддерживают эту травлю. По этой причине не стоило ждать прихода Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер на праздничный вечер.